Позабыли об этом оболваненные антирусской пропагандой потомки еще не так давно нищих рабочих и крестьян. Пряники приедаются, для разнообразия кнута хочется. Особым для Нины Сечкиной стал 1927 год. В этом году она вышла замуж и родила сына, в будущем автора этих строк. В том же году окончила тульскую совпартшколу, а вернувшись в Адоев, узнала, что ее отлучили от партии, от комсомола. Вычистили. Ей прощалось то, что выросла в богатой семье, что отец у нее лишенец, но того, что полюбила Дмитрия Успенского из семьи священнослужителей, рьяные блюстители классовых интересов простить не могли. Жизнь пришлось начинать заново. Пошла работать в школу, окончила заочно Московский педагогический институт. Хорошей была учительницей, нашла свое призвание. Но когда началась война, новый удар. Мужа арестовали по 58-й статье. Он сгинул бесследно. А семью отправили в ссылку в Красноярский край. Было многое. А я запомнил вот что. Маленький городок Артемовск, затерянный в горах, в глухой тайге. Комбинат минуса золота. Уроки в ремесленном училище ведут молоденькие учительницы, сами-то полуграмотные. А в коридоре за дверью две ссыльные женщины с тряпками в руках, уборщицы, моя мать и еще одна, кандидат химических наук. Справедливость восторжествовала. Семья была реабилитирована. Меня взяли на фронт, на войну. Мать стала преподавать в средней школе, затем вернулась на Запад, в Москву. И при всех невзгодах, в самые тяжелые дни и часы, она всегда оставалась патриоткой. Судьба страны, судьба народа были для нее главным, определяющим. «Будь мужественным и честным», — такими словами проводила она меня в военную неизвестность в 1944 году. Сразу после победы в столице начала работать мужская школа номер 206, на Старом шоссе, неподалеку от Тимирязевской академии. Естественно, из других школ туда сплавили самых отпетых, барачных ребят. Очень тяжело было с ними, с новым педагогическим коллективом. За 5 лет сменилось 7 директоров, и только завуч Сечкина неизменно оставалась душой и грозой этой школы, ставшей родным домом для многих мальчишек. И учились, и кормились вместе со школьного огорода. Бывшие хулиганы, полуголодные оборванцы, стали со временем инженерами, журналистами, профессорами, академиками. И долго потом не забывали тех, кто вывел их на правильную дорогу. В этой школе работала некоторое время Елена Яковлевна Бердникова, вместе со своими детьми, отдыхавшая летом в Юхнове. Пригласила она и Нину Николаевну. Вот только забылась, в каком году это было, в 52-м или 53-м. Прельстила Елена Яковлевна рассказами о лесной тишине, о грибах, о парном молоке. И полусекретно сообщила, что отправляются они к ее мужу, к подполковнику Бердникову, директору Юхновского музея Сталина. Как было не поехать, не отдохнуть после напряженной работы по 12, а то и по 14 часов ежедневно? Да и любопытство тянуло. В записях Нины Николаевны много эмоций, повторов, отступлений, третьестепенных подробностей. Кое-что пришлось убрать. Но я постарался сохранить все, что имеет отношение к нашей теме. Не обессудьте. И я решилась, тем более привлекли глухие места, недавние следы войны, еще звучавшие иногда в ушах, на Юхновском направлении. Все говорило о спокойствии и безлюдии в течение долгих 2-3 недель. Ура, еду! О том, что представляли тогда разрушенные войной Малоярославец, Юхнов, сам музей Сталина в 6 километрах от Юхнова, огражденная проволокой от лесного массива усадьба, если так можно назвать место, где находились здания, дом для директора, гостиница в 1,5 этажа, хозпостройки, гараж, банька, да неподалеку, в глухом бору домик, где ночевал вождь. Обо всем этом я хорошо помню. А сейчас хочу описать встречу с интереснейшим человеком. Я удивлялась сама себе. На меня так подействовала обстановка, природа, что, во-первых, не собираясь, неожиданно для себя бросила курить, во-вторых, стала заниматься физкультурой, в-третьих, решила основательно перечитать 3 первых тома Горького, 5 его пьес и последний роман «Клим Самгин», и делать записи для себя, для 10 класса, который мне надлежало в предстоящем году вести. Затем насушить и насолить много грибов, собрать брусники для приправы на зиму. Вставала рано, уходила в лес. После завтрака садилась на веранде гостиницы в плетеное кресло, рядом такой же столик, все это чистое, новое, красивое, и работала 4-5 часа. После обеда снова прогулка и опять чтение в полное удовольствие. Елена Яковлевна целый день была занята по хозяйству и с детьми, их у нее 4. Изредка помогала ей, но, извинившись, заранее предупредила, что буду только отдыхать, и ей плохая помощница. Да она и сама меня не подпускала ни к чему, понимая, какую ношу на плечах несу в учебном году. Вечером изредка общалась с Наденькой, научный сотрудник при музее, хотя она самостоятельно, без директора Дмитрия Ивановича, ничего не делала. Анекдот. Не иначе. В свое отсутствие он не разрешал провести со мной экскурсию по дому-музею. А я сама посетила дом, посмотрела, послушала старика-сторожа, дежурившего по ночам. А караулить-то было нечего и не от кого. Вот только я посетила музей рано утром. И как же рассердился Дмитрий Иванович, узнав, что я, не дождавшись его, взяла себе в качестве гида старика-сторожа. Оказывается, что этот домик новый, а тот, где ночь провел Сталин, сгорел. Вот с тех пор и караулили, а что сами не знали. Дмитрий Иванович был увлечен своим хозяйством. С утра пораньше он в Юхнове на строительстве собственного дома, за что потом имел неприятности по службе. Затем запасал сено для коровы и тёлки. Кроме того, у него были 2 свиньи, стадо кур, гусей. Тёлка огромная и нахальная, оставляла большие лепешки на клумбе. Вечерами я бесцеремонно разъясняла Дмитрию Ивановичу, что он не прав, уделяя много внимания своим нуждам, что из Москвы, из Пуры, приезжали товарищи, спрашивают директора, а его нигде нет на месте, что скотина на участке – безобразное явление, что в музее за 2 недели, проведенных мною, я видела лишь 2 посетителей. Были муж и жена, москвичи. Приехали на машине и даже не ночевали в гостинице. А Наденька скупо и сухо рассказала о музее только то, что разрешил Дмитрий Иванович. Не показала окрестности, а они являли собой свежие раны войны. Земля вся была изрыта, дзоты, окопы. И вторые посетители, семья молодогвардейца Радика Юркина, жена его из Юхнова, да 2 их детишек. Мы с ними поиграли в волейбол, погуляли, и они уехали домой, в Юхнов. Был еще отряд пионеров из лагеря. На мое недоумение Дмитрий Иванович не реагировал, ссылаясь на то, что послан сюда из-за ранений на поправку, что скоро возьмется за дело. Кончилось тем, что его освободили и перевели куда-то в военное училище, не знаю в качестве кого. Однажды сидела и работала на веранде в гостинице, ясное утро, легко и весело на душе, беззаботно. Люблю ранние рассказы Горького, его смелых, стремящихся к свободе и труду героев. Увлеченно читала. услышала обращенные ко мне слова. «Вы что же, здесь отдыхаете? Не знаете ли, случайно, где директор?»